«Именно благодаря смерти мы осознаем, что такое жизнь», — повторил Аббат. «Без ее постоянного присутствия во всем и везде невозможны господство над сознанием, отступление от привычных нам величин и измерений, погружение в ничто. Официальная религия для каждого. Диалоги с Аббатом». Так называемый Шелепский инцидент. Служба РУ понесла незначительные потери, только один пораженный. Повторял Стетсон про себя, пока разведывательный крейсер держал курс на Марок, неся на своем борту пострадавшего на Шелебе. В голове у Стетсона навязчиво вертелась фраза, сказанная им когда-то. Старший полевой агент живет еще меньше, чем младший. Слишком высок процент смертности. Стетсон прошептал витиеватое пржадовское проклятие. Врачи заключили. Надежды на спасение полевого агента, найденного на Шелебе, практически нет. Человек еще жив исключительно благодаря защитному кокону, в который заключено его тело, взявшему на себя жизненно важные функции организма. Нацелившись в небо, освещенный утренним солнцем корабль застыл на посадочном поле центрального медицинского приемного пункта Марака, ожидая, пока специальная служба снимет раненого с борта. Табличка на коконе удостоверяла. Разорванное тело внутри него принадлежит некоему Льюису Орну. С фотографии, прикрепленной рядом, глядел рыжеволосый молодой человек с крупными чертами лица и развитой мускулатурой, выдающий в нем уроженца планеты с повышенной гравитацией. Тело в коконе имело весьма отдаленное сходство с фотографией. Но даже несмотря на это, полуживая плоть, некогда бывшая Орном, казалось, излучала странное сияние. Всякий раз приближаясь к кокону, Стетсон ощущал исходившую изнутри энергию, досадуя на охватывающее его чувство. Не в силах объяснить их, он отбрасывал ощущения прочь, отмечая при этом необходимость проконсультироваться в отделе пси-эффектов. Так, на всякий случай. В медицинском центре должен быть офицер, ведающий подобными вопросами. Скорая помощь прибыла, едва экипаж получил разрешение на разгрузку. Стетсон, двигаясь словно во сне от горя и потрясения, с негодованием наблюдал за холодной невозмутимостью врачей. Они, очевидно, рассматривали своего пациента не более чем просто любопытный случай. Старший бригады, подписывая заключение, отметил, что Орн потерял глаз, волосяной покров головы с левой стороны, как записано в заключении, была нарушена работа печени, легких, повреждено правое бедро, рана 5 дюймов, утрачено 3 пальца левой руки, около сотни квадратных сантиметров кожи на спине и бедрах, раздроблены левая коленная чашечка и часть нижней челюсти. Приборы, поддерживающие жизнедеятельность организма, показывали, что Орн находится в шоковом состоянии уже более 190 часов. «Почему вы не беспокоитесь об этом коконе?» – спросил врач. «Потому что он жив». Врач кивнул на индикатор на коконе. «Биотона этого пациента настолько слабы. Можно ли позволить операционную перегрузку поврежденных органов? Он жив только благодаря этой оболочке, но...» Врач пожал плечами. «Но он жив», – настаивал Стетсон. «Мы всегда надеемся на чудо». Стетсон сверкнул глазами, гадая, что он хотел сказать этой фразой, но врач молча смотрел в крошечное окошко кокона. «Конечно, мы сделаем все возможное», — наконец произнес он, выпрямившись. Они перенесли кокон в госпитальный флиттер и, едва касаясь поверхности, понеслись к одному из серых монолитов, окружавших посадочное поле. Стетсон вернулся в рубку крейсера. Горе согнуло его еще сильнее, проложив новые глубокие борозды на лице. Он в изнеможении упал в кресло, глядя в открытый люк. Лязг и шум снующих где-то внизу механизмов, сливаясь в нестройный хор, доносился сюда, на 400-метровую высоту. Сияя, словно красно-черные иглы, застыли размещенные в два ряда на посадочном поле медицинского центра разведывательные крейсеры. Шумная активность внизу означала подготовку наземной службы к буксировке его крейсера в один из этих рядов замерших кораблей. «Сколько их здесь, на этом поле, принесших изуродованные тела?» – горестно думал Стетсон. Он смотрел на корабли, видя перед собой лишь безвольное тело Орна с кровоточащими разрывами, найденное на потрескавшейся почве Шелеба. «Так всегда и случается», – думал он. «Обычное задание, случайный интерес к странной практике предпочтительного назначения женщин на ключевые посты, и я теряю одного из своих лучших агентов». Он тяжело вздохнул, вновь возвращаясь к лежащему на столе неоконченному рапорту. Военный заговор на планете Шелеб ликвидирован. Какой ценой? Оккупационный корпус высажен. Прав был Орн, рассуждая об оккупационных силах, пытаясь творить добро, они порождают зло. В будущем опасности для галактического содружества, исходящей из этого источника, не ожидается. А что прикажешь делать с деморализованным населением планеты? Причины проведения операции. Какая глупость. Агенту службы ИО после двухмесячной инспекции не удалось установить признаков военных приготовлений. Основные настораживающие признаки – весь чертов спектр. Первое. Правящая клика состоит преимущественно из особ женского пола. Второе. Несоответствие в количественном составе и круге обязанностей выходит далеко за пределы нормы Лютига. Третье. Полная секретность, иерархия, контроль. Отсюда синдром недоверия. Старший полевой агент Льюис Орн в процессе расследования обнаружил факты регулирования рождаемости полов, подробную информацию смотри в приложении, правящей группой, а также попытки сохранить установившийся порядок. Агента службы ИО, изолированного от источников информации, сначала заменили двойником, а затем ликвидировали. Конфликт, возникший в результате подобного вероломства, привел к гибели старшего полевого агента Льюиса Орна. Принимая во внимание вышесказанное, прошу представить Льюиса Орна к Ордену Галактики и занести его имя в список славы. Умбо Стетсон. Он отложил рапорт в сторону. Достаточно для командующего. Комго никогда не вникал в детали. Подробности понадобятся его адъютантам, резюмирующим доклад Стетсона. Он пощелкал кнопками, доставая из сейфа личное дело Орна. Теперь предстояла самая страшная задача, которую он так ненавидел. Извещение близких родственников. Поджав губы, он принялся изучать досье. Место рождения – планета Каргон. Извещение в случае смерти – госпожа Виктория Орн, мать. Он полистал страницы, оттягивая время отправки ненавистного сообщения. Орн поступил на службу в десантные войска в 17 лет, убежал из дому. И матери пришлось дать несколько запоздалое формальное согласие. 2 года спустя учеба в Уни-Галактик. Затем школа исследования и обучения здесь, на Мареке. 5 лет зубрежки, первое полевое задание и перевод в службу расследования и урегулирования за блестяще проведенную операцию на Гамале. Спустя еще 2 года – кокон. Стетсон швырнул папку в серую металлическую переборку, затем встал, поднял ее и положил на стол. Глаза щипало. Он щелкнул переключателем коммуникационной системы и продиктовал извещение в центральный секретариат службы. Затем спустился вниз и налил себе любимое хакарское бренди Орна. На следующее утро с Каргона пришел ответ. Мать Льюиса Орна тяжело больна. Уведомление о смертельном ранении сына не представляется возможным. Сестры извещены. Пожалуйста, обратитесь на Мареке к госпоже Ипскот Булон, жене Верховного комиссара. Подпись: Мадрена Орн Стендиш, сестра. С каким-то нехорошим предчувствием Стетсон набрал номер резиденции Ипскота Булона, лидера крупнейшей партии Федеративной Ассамблеи. В трубке щелкнуло, послышался шум льющейся воды, но экран оставался темным. Проклиная себя за этот звонок, Стетсон уставился в шероховатую поверхность экрана видеофона. По всей видимости, это ошибка. Голова трещала от выпитого. Внезапно низкий голос произнес: «Поли Булон слушает». Стетсон представился, передал полученное сообщение. «Сын Виктории умирает? Здесь, на Мареке? Бедный мальчик. А Мадрена на Каргоне? Да-да, выборы. О, конечно же, я еду в госпиталь». Наскоро попрощавшись, Стетсон отключился. Жена Верховного комиссара. Он откинулся на спинку кресла, ошеломленный новостью. Что-то явно не состыковалось. Он поворошил память. Первый контактер. Гамель. Слепец Андре Булон. Воспользовавшись шифром, он затребовал оперативную информацию о Гамале. Да, так и есть. Андре Булон, племянник Верховного комиссара. Непотизм на самом высоком уровне. Но видимой связи с Орном не прослеживалось. Беглец, умен, самостоятелен. Он отрицал свою осведомленность о связи Андре Булона и Верховного комиссара. Он говорил правду, думал Стетсон. Орн действительно не знал об их родственных отношениях. Ну и дела. Племянник переведен на штабную работу. Зеленая отметка напротив имени означала давление сверху. А теперь семейные связи Орнов и Булонов. Озадаченный, не видя способов разрешения этой проблемы, Стетсон нацарапал личную шифрограмму ком.го.